Глава 718. Гигантская черепаха и жертвоприношение. Шелест. Блестящая кроваво-красная дуга света прорезала воздух, оставляя за собой пламенный след. Внешний мир выглядел крайне искаженным, и это позволяло человеку внутри чувствовать себя изолированным. Было ясно, что эта полоса движется на огромной скорости. Луч света исчез в одно мгновение, и все снова успокоилось. Внезапно появилась черная фигура, а под ней был огромный железный молот с большим количеством железных цепей, на которых плотно герметизировалось множество рун. Это место находится по крайней мере в 1000 миль от порта Элиас. Я уже, должно быть, ушел достаточно далеко. Естественно, это был Лилин. Захватив Байклока, он боялся вызвать слишком много подозрений, так что он решил использовать свои лучшие скрывающие способности и чары, и быстро сбежал с поля боя. Несмотря на то, что он не знал, насколько сильный эффект проявили брошенные им заклинания, это все же было лучше, чем ничего. Лилин наконец-то вздохнул с облегчением, убедившись, что он убежал достаточно далеко и что никто за ним не последовал. Однако ради безопасности я должен как можно быстрее со всем разобраться. Фигура Лилина невольно опустилась, приземляясь на одинокий остров. Этот остров был очень маленьким и был, как капля воды в огромном океане. Он выглядел пустынным, без растительности и источников пресной воды. Тем не менее Лилин удовлетворительно кивнул головой, просканировав окружающую область своей силой души. Это должно быть хорошее место, особенно, если оно продолжит двигаться. Тихо смеясь, Лилин слегка топнул правой ногой, заставив землю содрогнуться. От его ноги во все стороны хлынула сотрясающая сила, в конечном итоге вызвавшая землетрясение и цунами. Грохот. Сломанные камни катились, и в коралловом рифе появилась небольшая трещина. К тому времени землетрясение немного утихло, и зазвучали еще более сильные вибрации. Гнетущее шипение зверей с ревом драконов и тигров зазвучало из темного моря. Треск. Внезапно изолированный остров Лилина начал двигаться. Черная скала поднималась все выше и выше над уровнем моря, а к ней крепились ламинарии и черные раковины. В конце концов, маленький остров превратился в огромный, бесформенный кусок круглой земли. Авария. С одной стороны острова, многочисленные камни опускались на дно моря, открывая большую черную дыру. Вскоре из этой дыры показалась змееподобная голова. Этот рев, видимо, исходил из горла этого монстра. Его тело было огромным, а веки все еще были покрыты водорослями и зеленым мхом. Бип. Обнаружены высокие энергетические колебания, сканирование завершено. Под комментарии чипа перед Лилином уже проецировалось полное изображение этого монстра. Этот монстр представлял собой впечатляющую огромную черепаху, длина которой достигала десятков тысяч метров. Остров Лилина на самом деле был не островом, а частью его оболочки, и, поскольку монстр уже слишком долго плавал неподвижно, он начал демонстрировать остатки своей жизнеспособности. Это чудо жизни, или ее следует назвать красотой этого мира, она действительно очень увлекательна. Лилин пробормотал несколько слов похвалы. Этот вид гигантской черепахи мог спать в течение тысяч лет. Если бы этот остров обнаружили несведущие люди, на ее спине мог даже образоваться целый город. Добрый день, ваше превосходительство. Извините, что беспокою вас. Не могли бы вы подвести меня? Я обязательно отплачу вам позже. И чип уже установил, что гигантская черепаха была существом 4 ранга, и она могла подчиняться ему, когда столкнулась с его источником души стадии полумесяца. Таким образом, он начал медленно двигаться по морским глубинам. «Очень хорошо», — кивнул Лилин, опускаясь на нижний этаж кораллового острова. Казалось, словно земля под его ногами растаяла. Двигающуюся цель, очевидно, будет труднее обнаружить. «Теперь я должен командовать этой черепахой», чтобы она не стала ничего против меня замышлять. Вскоре после этого небольшой желтый свет распространился и начал обчищать обширное подземное пространство. Стены были сделаны из какого-то мраморного материала, а их структура, очевидно, была очень прочной. Лилин сидел на полу, скрестив ноги, с очень серьезным выражением лица. И чип, спроецируй содержание жертвоприношений мира чистилища. Бип. Создание задачи, начало передачи. По мере доклада и чипа, мгновенно был собран большой объем данных и передан в память Лилина. Путь жертвоприношения имел очень долгую историю в мире чистилища и стал главной системой силы после многих лет решений. В прошлом Лилин верил, что такое жертвоприношение было техникой, пришедшей из мира богов. Однако, как оказалось, имелись доказательства того, что эта техника появилась еще до окончания Великой войны. Хотя происхождение пути жертвоприношения ничем не подтверждалось, он прошел через такой длительный период развития, что собрал богатую кладезь информации. Так называемые жрецы преподносили жертвы высшим существам, что требовало, чтобы получатель имел хоть какое-то понимание законов. Таким образом, сила могла быть отправлена внемлющим по их подсознательным каналам связи. Высшие существа усиливали жрецов. Даже если это происходило в течение ограниченного времени, это все еще оставалось необыкновенным делом. При правильном жертвоприношении можно было почти бесконечно получать силу. Ранг жертвоприношения можно было улучшить путем непрерывных жертвоприношений, и, как только призыватель достигнет 4 ранга, он уже сможет совершать церемонии и ритуалы, постоянно увеличивающие его характеристики. После церемонии, жрец получал клеймо и становился избранным сановником, благодаря чему их будущие жертвы отправлялись напрямую ему. После многих усилений, жрец мог получить силу, превосходящую всю расу. Взять, к примеру, губернатора Элиаса, его физическая доблесть превышала даже Белинду, которая имела смешанную родословную 4 ранга дьявольского змея Алабастра. Более того, жрецы 4 ранга могли не только сначала получить силу и уже потом преподнести жертву, но и попытаться призвать клона своего сановника. Из информации, полученной Лилином, следовало, что жертвоприношение представляло собой пределы того, что можно было получить от сановника. Таким образом, жрецам высокого ранга уделялось больше внимания, и они получали больше силы и внимания со стороны сановника. Вот почему он должен был убегать так далеко после захвата Байклока. Поскольку он был жрецом 5 ранга, Лилин был уверен, что тот будет всеми силами пытаться привлечь внимание глаза суда. Жрец 5 ранга мог бы даже позаимствовать крохотную часть силы законов от их сановника, например, золотую молнию или силу порядка. Основываясь на этом, Байклок не был слаб для 5 го ранга. Просто так вышло, что сила Лилина значительно превосходила его силу. Согласно расчетам Ичипа, жрец 6 ранга уже мог одолжить власть сановника над законами. Он мог бы даже позаимствовать до 90% этой силы. И, если, конечно, жрец и сановник будут совместимы, их сила могла бы даже превзойти таковую у монарха Пылающего Пламени. С серьезным выражением размышлял Лилин. Конечно, путь жертвоприношений также имеет свои недостатки, ведь власть законов может быть только заимствована, но не сохранена. Независимо от того, насколько гармоничны отношения, жрецы не могут полагаться на это, чтобы достичь 7 ранга. Эти сановники не позволят другим постичь свои законы. Поэтому жрецы 6 ранга – высший предел того, что может существовать. Однако возможны исключения. Словно ему в голову пришла какая-то безумная мысль. Уголки губ Лилина изогнулись в возбужденной улыбке, и все его существо, казалось, стало жаждать момента, чтобы опробовать эту идею. Бип. Передача жертвенного массива завершена. Сложная магическая формация появилась перед глазами Лилина. Он записал не простой жертвенный массив, а измененный и оптимизированный для работы с Айчипом. Он не только мог принять больше жертвенной силы, но и, что важно, мог свести к минимуму любые потери. Если бы Лилин захотел продать эту модифицированную версию, он стал бы чрезвычайно богатым. Конечно, он бы так не поступил. Решения, принятые в первом жертвоприношении, невероятно важны, и это предложение является решающим моментом. Чем лучше жертвоприношение от первой жертвы, тем больше внимания и благ будет выделено сановникам. Пространственная сумка Лилина засветилась, и перед ним появилось много ресурсов. Он начал рисовать модифицированный жертвенный массив, сила которого превосходила самые мощные секретные техники мира Чистилища. Все это было благодаря Ичипу и огромному количеству труда и ресурсов, вложенных в него Лилином. Помимо этого, начертив жертвенный массив, Лилин посмотрел на окружающие его стены и прощупал их ладонями. На них тут же, слой за слоем, стали появляться кроваво-красные руны молнии. Вызов через миры, мощное ограничение, уничтожающие лучи, изолирующие дыхание, помехи месторасположения. Большое количество древних рун неуклонно появлялось на стенах, являющиеся стандартными, как и те, что находились в астральных лабораториях. Хотя Лилин и был готов практиковать путь жертвоприношения, ему все же требовалось проявлять осторожность. К тому времени, как он закончил, он выглядел немного уставшим, хотя его сила души все еще была очень сильна. Треск. Черные рунические цепи разлетелись, высвобождая старейшину Байклока. Сила души Байклока была запечатана до такой степени, что он даже не мог держаться на ногах. Три его вертикальных зрачка были наполнены ужасом. «Мы снова встретились, старейшина Байклок», — Лилин поприветствовал Байклока, представ перед ним. Байклок задрожал от страха, увидев Лилина, и испугался еще сильнее, когда заметил его жертвенный массив. Бип. Жертвенный массив завершен. Смоделированный показатель успеха составляет 100%. И чип передал Лилину нужную ему информацию. Глава 719. Печати и восстановление. Жертвенный массив завершен. Пожалуйста, выберите цель жертвоприношения. На экране перед Лилином появилось несколько странных символов. Эти символы, казалось, старались превзойти трехмерный экран, излучая странную древнюю ауру власти законов. Лилин молча смотрел на эти руны, и чип вывел перед ним иллюстрации в общей сложности 7 рун, по одной на высшего существа каждого континента. Среди этих 7 рун, некоторые уже были знакомы Лилину. Вертикальная глазная руна, крутящаяся руна змеи и руна гигантской птицы, раскрывшей свои крылья. Глаз суда, владычица змеи и нечестивый Филбрит. Пробормотал Лилин имена трех высших существ, олицетворяющих эти руны. Эти трое оставили у Лилина самые глубокие впечатления, хотя и не самые приятные. Цель жертвоприношения – нечестивый Филбрит. Лилин протянул руку и слегка коснулся руны с изображением гигантской птицы. Руна почти мгновенно скопировалась в ранее пустующее место в жертвенном массиве. Скверная и хаотичная сила, казалось, проникла через барьер по глубоким и неизвестным каналам, достигая этого места. Нити серого тумана задерживались над массивом, и можно было даже услышать слабые звуки птиц, исходящие изнутри. Увидев эту сцену, несмотря на то, что он был прочно запечатан, Байклок слегка отреагировал своим телом в ожидании драки. Ведь жертвоприношение величайшему врагу глаза суда было неприемлемым для этого благочестивого верующего. К сожалению, никто не стал бы слушать лай неудачника, происходи это хоть в предыдущей жизни Лилина, хоть в мире магов. Всемогущий правитель хаоса, свободная воля, которая парит в бесчисленных размерах. «Я, Лилин Ферли, благоговейно взываю к тебе», — повторял Лилин на сложном и непонятном ритуальном языке, и от него испускались слабые колебания силы души. Одновременно с движениями силы души, ритуальный язык действовал как таинственный ключ, открывающий какую-то гигантскую дверь. Весь жертвенный массив загрохотал. И гигантская птичья руна, казалось, ожила, испустив возбужденное щебетание. Большое количество серого света сгущалось, когда пространство, казалось, слегка деформировалось. Наконец, достигнув предела, она громко взорвалась. Треск из ядра жертвенного массива внезапно вспыхнуло серое пламя. «Всемогущий сановник, ваше превосходительство нечестивый Филбрит, примите мое предложение». Глаза Лилина выражали спокойствие, а созерцатель, лежащий на земле, тут же был втянут в ядро массива невидимой нитью. Гул. Слабое пламя вдруг воспылало и охватило все тело созерцателя. «А-а-а! Я проклинаю тебя! Проклинаю тебя!» Посреди серого пламени огромный созерцатель начал гореть, как восковая скульптура. Даже его источник души был разорван. Лилин все еще мог слышать, как в его ушах звенят смертельные проклятия Байклока. Просто такого рода вещи никак не могли изменить его выражение. Однако Лилин был полностью погружен в процесс жертвоприношения, и иногда он все-таки вносил коррективы. Было совершенно ясно, что начинающий жрец никак не мог получить подношение в виде сильного жреца 5 ранга, не говоря уже о созерцателе, который являлся жрецом глаза суда 5 ранга. Оригинальный жертвенный массив, который Лилин приобрел в порту Элиас, не был каким-то особенным. Хотя его было достаточно, чтобы позволить ему подняться до 4 ранга, он был неподходящим для его нынешней ситуации. Когда Байклок полностью расплавился, из воска хлынула ужасающая энергия, а из жертвенного массива раздался невыносимый плач. Действительно, безмолвно покачал головой Лилин и продолжил усиливать массив своей душой, поскольку он преподносил жертву высокого уровня, когда созерцатель был уже почти полностью расплавлен. Законы мира обратились к этому месту. Последовало пронзительное птичье щебетание. Вскоре после этого руны, установленные Лилином на стенах, начали яростно мерцать. Некоторые из них даже начали разваливаться. В конце концов, жертвенный массив ослепительно засиял. В мгновение ока серое пламя стало ало-красным, и крики проклятий созерцателя усилились. Взрыв кроваво-красное пламя полностью поглотило Байклока, жреца 5 ранга и старейшину созерцателя. Огромное количество воска сконденсировалось в шар, который постоянно крутился и менял форму, пока полностью не запекся под ярко-красным пламенем. Наконец, он превратился в маленькую птичку серого цвета. Мы снова встретились, всемогущий, ваше превосходительство, нечестивый Филбрид. Очевидно, эта птица была клоном нечестивого Филбрида, и Лилин без промедления поклонился ей. Глаза маленькой серой птицы были довольно остекленелыми, но вскоре они наполнились пониманием. Она смотрела на Лилина, с явной улыбкой в уголках клюва. Мы снова встретились. Потомок крови владычицы змей, император кимоинских змей, прямо в нижней части сердца Лилина прозвенел сильно измененный механический голос. Маленькая серая птица трепетала крыльями и, казалось, была очень заинтересована. «Я очень доволен твоим подношением, но, кажется, в твоем сердце скрывается какое-то недоверие». Птица явно указывала на крепкие связывающие и изолирующие руны на стенах. Лилин слегка улыбнулся. «Пожалуйста, простите мои предосторожности. Тем не менее я считаю, что для такого могущественного сановника, как вы, это так же безобидно, как прекрасный дождь, и ничем не может вам навредить. Хитрый малыш, ты ведешь себя так, будто уже не в первый раз вызываешь меня. Тем не менее я чувствую следы оставшихся контрактов глаза суда», уверенно заявила маленькая птица, учуяв аромат тела Лилина. В глазах Лилина проскользнула вспышка понимания. Должно быть, это произошло ранее, когда он был магом один ранга и воспользовался пером нечестивого Филбрида, чтобы убрать один из связывающих его в тот момент контрактов глаза суда. Но, улучшив свои знания, Лилин был уверен, что решение в виде пера нечестивого Филбрида – это просто название какого-то лекарства. Основной материал, безусловно, не являлся пером этого существа, иначе никто не позволил бы Лилину использовать его. Конечно, контракты, которые заключали маги 1 и 2 рангов с помощью глаза суда, были невысокого уровня из-за возможностей этих магов. Таким образом, Лилин все еще мог их стереть, благодаря использованию прошлого решения в виде лекарства. Хотя он заимствовал лишь миллионную часть его силы, нечестивый Филбрид все равно смог остро ощутить это. Да, в то время мне удалось сломать узы с глазом суда. Мне нужно поблагодарить сановника за предоставленную силу, с уважением поблагодарил его Лилин. Не нужно благодарить меня, молодой человек. Разрывать узы глаза суда, мой долг и предназначение, видя такое его поведение, нечестивый Филбрид стал смотреть на Лилина гораздо более мягким взглядом. «Вы сделали правильный выбор. Если бы вы сразу не предложили именно такую жертву, глаз суда нашел бы вас в течение 10 часов». В этот момент нечестивый Филбрид отправил еще одно послание. «Теперь он больше не сможет вас найти. Более того, все, что касается вас, теперь будет сокрыто хаосом и мраком, благодаря моей силе хаоса». Услышав это, выражение лица Лилина заметно расслабилось. Как и ожидалось, в борьбе против сановника Лилину оставалось лишь одалживать власть у другого. Из-за сокрытия нечестивого Филбрида он и рискнул провести всю эту авантюру. «Итак, маг, озвучь мне свою просьбу», — серьезным тоном спросила серая птица, расправив крылья. «Всемогущий правитель хаоса, пожалуйста, скажите мне, можете ли вы удалить проклятие владычицы змей из моего тела?» Лилин сумел сдержать волнение в своем сердце и озвучить просьбу достойным голосом. «Змейное проклятие происходит от владычицы змей. Она того же ранга, что и я, поэтому я не могу полностью удалить его», — маленькая серая птица покачала головой, но едва Лилин успел разочароваться, как она продолжила. «Однако силы хаоса будет достаточно, чтобы отложить вспышку проклятия. Хотите подавить его? Пожалуйста, продолжайте», — Лилин скрежетал зубами. Само собой разумеется, что вступление в мир Чистилища уже, само по себе, было риском, поэтому он не стал бы отказываться даже от такого предложения. «Эта печать будет потреблять половину силы жертвы», — маленькая серая птица глубоко заглянула в глаза Лилина, и вскоре ужасающая серая сила хаоса начала вливаться в его тело. Огромная сила хаоса разлилась по его коже и плоти, распространяясь на его сознание и душу. Бип. Обнаружено вторжение инородной энергии. Устранить. Красное уведомление от Ичипа выскочило перед глазами Лилина. «Нет», — заскрежетал Лилин зубами, но добавил: «Продолжай наблюдение. Устранение приостановлено. Включаю режим наблюдения». Послушно среагировал Ичип. Большое количество хаотической силы распространилось по телу Лилина. В конце концов, Эта сила сошлась на его лбу, образуя вокруг него серебряную печать. Змеиное проклятие, казалось, сжалось, но очень скоро оно было подавлено огромным количеством хаотичной силы. Бип. Печать змеиного проклятия укреплена. Примерное время следующей вспышки. 20 лет. В поле состояния Лилина очень быстро обновилась новая информация. Носитель поднялся в ранге жреца. Текущая цель жертвоприношения. Нечестивый Филбрит. Ранг. 4. Обнаружено высвобождение сил родословной носителя. Сила жертвоприношения также увеличена. Характеристики носителя сильно колеблются. Собираю данные. Вскоре ИЧИП вывел новые характеристики Лилина. Лилин Ферли, маг 5 ранга, родословная, император кимоинских змей, полная форма, сила, 51, 76, ловкость, 46, 62, живучесть, 135, 176, 9, духовная сила, 1575, 8, 2035, магическая сила, 1575, магическая сила синхронизирована с духовной силой, сила души, 158, статус, жрец 4 ранга, сила жертвоприношения увеличена, ориентировочное время вспышки змеиного проклятия, 20 лет, освободившаяся часть моей силы родословная и выросшая сила жреца, действительно восстановили столько моих сил, увидев, что его характеристики сильно изменились, лицо Лилина мгновенно засияло от радости. Глава 720. Перо хаоса. Из-за змеиного проклятия сила Лилина сильно снизилась, и он мог умереть в течение 2 лет. Эту проблему можно было сравнить с веревкой, постоянно затягивающейся на его шее и постепенно душившей его. Но теперь, с помощью нечестивого Филбрида, Лилин, наконец, почувствовал себя менее стесненным по времени, что позволило ему немного расслабиться. Мои законы внесли путаницу в печати, могут задержать вспышку проклятия на 18 лет. Через 20 лет, даже если вы найдете существо 8 ранга и снова попытаетесь, вам не удастся укрепить печать и отложить вспышку на еще более дальний срок. Если только вы случайно не повстречаетесь с вечным 9 ранга, снова раздался голос нечестивого Филбрида. Однако маленькая серая птица перед Лилином становилась слегка иллюзорной, словно уже потребила слишком много энергии. Спасибо, всемогущий сановник, хоть ему и не удалось до конца разобраться с проклятием, Лилин все равно искренне поблагодарил нечестивого Филбрида. Ведь если бы не его помощь, у него не было бы еще 20 лет на то, чтобы решить все свои проблемы. Осталась еще половина силы жертвоприношения. Скажите, есть ли у вас еще какие-нибудь просьбы? В голове Лилина снова раздался голос. Лилин некоторое время поразмышлял, после чего произнес: «Всемогущий Филбрит, я надеюсь получить нечто такое, что поможет мне скрываться. В конце концов, если я хочу полностью снять змеиное проклятие, я должен пробраться в самые глубины континента Хаиль». Он уже давно обнаружил, что в мире Чистилища, где был распространен путь жертвоприношения, любой метод маскировки, который он только мог придумать, имел свои слабости. Слабость заключалась в существовании клона сановника, появляющегося, когда ему приносили жертву. Как только жрецы достигали 4 ранга, они могли вызывать клона сановника. И, если эти клоны окажутся разумными, они определенно могли бы разоблачить маскировку Лилина. Во время предыдущего сражения и губернатор Ильяса, и Байклак смогли вызвать лишь фантомы своих сановников, но не полноценных клонов. Поэтому-то никто и не смог раскрыть личность Лилина. Однако он знал, что он не сможет скрываться вечно, тем более, на континенте Хаиль. Поэтому он искал подходящие методы маскировки, которые могли бы обмануть даже клонов-сановников. Кроме того, эти существа могли обладать кое-какими особыми методами обнаружения. В частности, та же владычица змей, которая являлась источником родословной кимоинских змей, имела подобные методы в своем арсенале. Скорее всего, она обладала особой реакцией на свое потомство. Хотя Лилин уже подготовил всевозможные контрмеры, это никак не мешало ему подстраховаться еще одним методом. «Вы очень умны», – кивнул нечестивый Филбрит. «Как только вы окажетесь в радиусе 5 километров от одного из наших клонов, то точно не сможете избежать обнаружения нами. Я дарую вам перо хаоса. Тот, кто владеет этим предметом, получает защиту силы хаоса. Пока вы не столкнетесь с реальным телом сановника, вас никому не удастся обнаружить». Силуэт маленькой птички становился все прозрачнее и прозрачнее. В конце концов, она превратилась в серое иллюзорное перо, воспарившее в воздухе перед Лилином. потомок владычицы змей, император кимоинских змей. Путешествуй по континенту Хаиль, где твоей душе будет угодно, и заставь эту змею рыдать от печали. Серая птица исчезла. В мгновение ока жертвенный массив взорвался и покрылся слоем пыли. Я получил даже больше, чем ожидал, протяжно вздохнул Лилин, чувствуя себя довольно счастливым. Совершать сделки с нечестивым Филбридом было почти так же, как танцевать на канате над пропастью. Лилину не оставалось ничего другого, кроме как предусмотреть все худшие сценарии развития событий. К счастью, из-за общего заклятого врага и сложных отношений между нечестивым Филбридом и Глазом Суда, он был очень рад увидеть, что союзничество владычицы змеи и Глаза Суда было обведено вокруг пальца. Это и послужило основой сделки между обеими сторонами. Самая важная часть плана Лилина заключалась в его собственной силе. Даже если бы клон нечестивого Филбрида внезапно стал к нему враждебным, он был уверен, что сумеет разбить жертвенный массив и мгновенно сбежать от него. Из-за одного общего врага и того факта, что Лилин сам смог сбежать, нечестивый Филбрид решил пойти на этот псевдосоюз. Более того, Лилин все еще не мог полностью доверять нечестивому Филбриду, так как между ними возникли только взаимовыгодные отношения. Конечно, нечестивый Филбрид все же имел большие преимущества, благодаря которым между ними не возникло конфликта интересов. Поэтому-то им и удалось договориться. Например, тот факт, что Лилину, который был неискренним жрецом, удалось повыситься непосредственно до 4 Го-ранга, стал для нечестивого Филбрида хорошим доказательством, поэтому они могли сотрудничать. Никогда еще не существовало такого счастливчика, который стал бы единственным вечным в мире. Только опираясь на тщательные, педантичные соображения и предвидя наихудшие сценарии, можно было добиться успеха. Жрецы 4 ранга уже могли начать усиливать характеристики своего тела, привлекая в свое тело энергию сановника и навсегда укрепляя его. Лилин размышлял, за такой вид продвижения очень часто приходится платить. Все тело может быть заклеймено энергией нечестивого Филбрида, которая создаст ткани и клеточные образования, от которых нельзя будет избавиться. В конечном счете их даже можно будет контролировать. И чип, проведи всесторонний осмотр энергетической структуры моего тела. Бип. Задача поставлена, начинаю сканирование. Раздался механический голос Ичипа. Вскоре яркий синий свет пронесся по каждому миллиметру тела Лилина. Очень скоро Ичип вывел уведомление перед глазами Лилина. Обнаружена неизвестная энергетическая структура. Определено как энергетическое клеймо нечестивого Филбрида. Ликвидировать? Лилин долго готовился к этому результату. Поэтому он совсем не выглядел удивленным, вместо этого очень спокойно сказал: «Покажи изображение». Вскоре Лилин начал рассматривать на экране изображение клетки, которую Ичип увеличил в несколько раз. В центре клетки находилось что-то, похожее на морского ежа, и обладающее особой энергетикой. Бип. Эта энергия является решающим элементом в подавлении змеиного проклятия. Если ее удалить, это приведет к необратимым изменениям. Вероятность, что змеиное проклятие вспыхнет, 99,99%. Ликвидировать? Выслушав вывод Ичипа, Лилин помрачнел. Похоже, что это переключатель, наложенный на меня нечестивым Филбридом, с помощью которого он сможет меня убить. Хотя в настоящее время он используется только для того, чтобы угрожать другим и сохранять свою собственную позицию, я все еще нуждаюсь в его силе. Мне нужна сила хаоса, чтобы подавить змеиное проклятие. Глаза Лилина постоянно светились синим светом. Однако он приказал: сосредоточься на наблюдении, сохраняя пока обычную форму. Бип. Задача поставлена, активирую протоколы наблюдения в реальном времени. И чип лояльно среагировал на приказ Лилина. Неважно что, но я все равно выиграю на этом времени. Мало того, что вспышка змеиного проклятия была отложена, так я еще и получил вещь, на которую смогу опираться, когда проникну на континент Хаиль. Лилин роптал, поглаживая стены ладонью. Слой черного жидкого пламени вышел из его ладони и быстро расползся вокруг, словно обладая собственной жизнью, почти мгновенно охватив все стены. Вскоре ограничивающие руны и жертвенный массив бесследно исчезли под черным демоническим пламенем, и даже его аура сгорела. Когда он закончил тщательно очищать это место, желтоватое сияние хлынуло из тела Лилина и начало сочетаться с аурой окружающих стен. Круговой свет воспарил над коралловым островом, и вскоре из него вылетела фигура черепахи. «Большое спасибо, большой парень!» Лилин посмотрел на крупную черепаху и, улыбаясь, помахал ей рукой. После этого из его пальца вылетел слабый зеленый луч света и проник прямо в лоб черепахи. Хотя этот зеленый луч был похож на пыль в сравнении с огромной головой черепахи, Лилин все еще смог расслышать одобрительный визг со стороны существа, особенно после того, как луч полностью проник в его голову. Это дар мудреца древних времен. Хотя он имеет лишь слабую внешнюю ауру, он по-прежнему имеет исключительный эффект в повышении разумности существ. Я знаю, что ты хочешь больше, но, к сожалению, он нужен и мне самому. Я не могу дать тебе больше, улыбнулся Лилин. Его тело превратилось в длинную черную полосу, которая исчезла за далеким горизонтом, оставив сожалеющую черепаху одну. Черепаха взвыла в направлении Лилина, словно видя, как он уходит. Громкий вой непрерывно звучал, и даже вызвал на поверхности моря огромные волны, которые не утихали еще полчаса. В конечном счете тело черепахи постепенно погрузилось на дно океана, оставив за собой огромный белый водоворот. Сильный ветер охотно свистел в ушах Лилина. Выражение лица Лилина стало серьезным. Хотя он уже задумывался о том, как ему проникнуть на континент Хаиль, он еще не притворял план в жизни, и сейчас у него возникли некоторые незначительные опасения. Фрагменты 1. Сообщи о своей позиции. Лилин нажал на точку у виска, и слабое синее свечение вылетело из его глаз. Бип. Текущие координаты. Юго-восток. 786-67 морских миль. Необычное сообщение было отправлено И-чипом напрямую. В этот момент И-чип снова предупредил Лилина, из-за чего Лилин решил ускориться. Все люди вокруг начали волноваться. Велика вероятность возникновения конфликта между военными силами. Рекомендуется немедленно прибыть в основной корпус. В противном случае личность марионетки будет раскрыта. Хотя использование И-чипа для управления теневой марионеткой позволило ей имитировать все действия Лилина и даже его ауру, до такой степени, что никто не мог определить ее подлинность, она все равно была бы выявлена сразу после того, как попыталась бы сделать свой ход. К тому времени, даже если Лилину удалось бы примчаться туда и всех убить, он, вероятно, все равно не смог бы остановить распространение новостей. Поэтому, следовательно, ему пришлось бы отказаться от созданной личности Ника. Однако самое важное заключалось в том, что ранее спланированные им планы подверглись бы серьезным изменениям. Возникли бы большие риски, которые Лилину принимать не хотелось. Что именно могло произойти, чтобы повлечь за собой такое обострение событий? Лилин внимательно читал присланный И-1 отчет, и все, что произошло после его ухода из порта Элиас, появилось прямо перед его глазами. Глава 721. Утрата. Организация, к которой принадлежала Белинда, очевидно, подчинялась глазу суда. Они готовили заговор против нечестивого Филбрида, используя порт Элиас в качестве транспортного пункта для разгрузки большого количества запрещенного груза. Тем не менее, благодаря Лилину, этот план потерпел крах, прежде чем начать притворяться в жизнь. После того, как Лилин раскрыл информацию об их эксплуатации, операция «Порт Элиас» была полностью рассекречена. Все люди, отвечающие в ней за различные задачи, были схвачены, и лишь одной Белинде удалось сбежать благодаря защите все того же Лилина. Для организации «Глаз Суда» это было недопустимым унижением. Она не могла вынести потери этих товаров. Поэтому руководитель Белинды, Байклак, поспешно привел в «Порт Элиас» огромную армию, планируя уничтожить его за один ход. Губернатор, который обладал только силой жреца 4 ранга, никак не мог сопротивляться силе Байклака, жреца 5 ранга. Изначально все должно было пройти гладко. На континенте Хаиль губернатор не имел никакой поддержки. Однако, как бы ни было жаль, план оставался просто планом, и в любой момент в уравнении могли появиться и другие переменные. В тот момент, когда Лилин положил глаз на Байклака, этого созерцателя уже ждал лишь крах. Благодаря вмешательству Лилина, губернатору и нескольким другим последователям нечестивого Филбрида высокого ранга удалось сбежать. Даже жрец 5 ранга, Байклак, стал жертвой для нечестивого Филбрида, благодаря чему Лилин смог временно решить некоторые свои проблемы и даже уничтожить источник души Байклака. Даже в мире чистилища довольно редко встречались существа 5 ранга, тем более жрецы. В организации «Глаз Суда» Байклак имел высокий статус и руководил целым регионом. Потеря кого-то вроде него стала огромной катастрофой для Белинды и остальных членов организации. Хотя Белинда и сделала все возможное, чтобы спасти ситуацию, несмотря на все ее усилия, парадоксальная ситуация была неизбежна, из-за чего она и столкнулась с нынешней дилеммой. Нет, это нельзя было назвать парадоксом, но конспирацией, можно. Когда Белинда выступила в качестве лидера, она сразу же превратилась в жертву и козла отпущения в глазах других существ утренней звезды. Почему? Как так могло получиться? Белинда наполовину наклонилась к углу стены, обнимая себя плечи, как будто это могло согреть ее. Со строением ее тела, она не почувствовала бы холод, даже если бы оказалась в местах, где температура была намного ниже нуля. Это было подсознательное действие. В настоящее время она находилась в холодной, темной и влажной комнате. На стенах мерцало несколько укрепляющих рун, а дверь была защищена прочной стальной решеткой. Существа утренней звезды, не стесняясь, высвобождали свои силовые ауры, хотя все они явно были из морских племен, которые воевали вместе с Белиндой. Однако теперь их цель изменилась настолько, что они даже стали держать Белинду под домашним арестом. Обвинение было смешным. Сговор с врагом. Белинде действительно хотелось смеяться. Отправка войск в Порт-Элиас было совместным решением вышестоящих органов, но они изменили свое мнение и сказали, что это она околдовала Байклока. Когда Белинду заперли в комнате, ее спокойная реакция дала повод лидеру союзных сил считать, что она пыталась завоевать поддержку противника. Какую еще причину она могла иметь, чтобы вступать в сговор с врагом? Кроме того, по сравнению с расой созерцателей и морским племенем, которые с самого начала верили в глаз суда, кто-то вроде нее, кто изначально был потомком дьявольского змея Алабастр, просто не вписывался в их организацию. Кого, если не ее, делать козлом отпущения? Следует отметить, что всякий раз, когда речь заходила о подозрениях и шпионах, чужаки вроде нее первыми подвергались нападкам. «Белинда, с тобой все хорошо?» С ее стороны раздался голос, в результате чего она слегка приподняла голову. Сквозь темный свет она увидела фигуру своего соплеменника. Увидев, кто это был, в уголках ее губ появилась смехотворная улыбка. «Ник, тебя тоже схватили?» Теневой клон, контролируемый и чипом, сделал вид, что с тревогой смотрит на Белинду. Когда морское племя внезапно настроилось по отношению к ней враждебно, Белинда практически превратилась в деревянную марионетку и совсем не сопротивлялась аресту. С одной лишь силой теневого клона, фрагмент И-1 также не осмеливался ничего предпринимать и не сопротивлялся. К счастью, возможно, из-за того, что они боялись, что эти двое будут противостоять насильственным методам и вызовут ненужные жертвы, их просто посадили под домашний арест. Их источники душ не стали запечатывать, и даже посадили их вместе. Цель сейчас находится в плохом настроении и в состоянии недоумения. Если правильно утешить ее, то можно улучшить ее впечатление о носителе. Анализ предстал перед глазами теневого клона. Тем не менее ему был дан простой приказ, чтобы Ника никак не могли связать с Лилином. Без четких указаний Лилина эмоциональные проблемы, подобные этой, были наиболее трудными задачами для фрагмента И-1. Поэтому Ник просто стоял в тени, словно пребывая в шоке. «Прости, что втянула тебя в это, но не волнуйся, Ник. Наша организация верит в мастер порядка, и он самый честный и справедливый в мире. Он, безусловно, докажет нашу невиновность, и ты скоро выйдешь на свободу». Увидев Ника в таком состоянии, в ее глазах мелькнуло разочарование, и она не могла не обнять себя крепче, когда ее шепот зазвучал сквозь зазоры между руками. Эта девушка еще не сдалась, прозрачная фигура проникла через стену, полную печати и кандалов, и очутилась в комнате. Увидев состояние, в котором она находилась, на губах фигуры появилась странная улыбка. «Почему я всегда должен быть тем, кто разрушает чистоту и фантазии детей?» Прозрачная фигура влилась в тело Ника, а Ичиб взял на себя контроль над фрагментом И-1. Со стороны, это выглядело так, словно глаза Ника на некоторое время опустили, прежде чем снова вернуться к норме. Никто не заметил этого изменения, и теневой клон, фрагмент И-1, Ник, снова стал Лилином. Получив предупреждение от фрагмента И-1, Лилин в кратчайшие сроки добрался до этого места. Стражи и заклинания, размещенные снаружи, не были для него проблемой. Когда дело доходило до магических формаций или рун, исследования магов в мире магов оказывались намного более продвинутыми, чем у морского племени. Лилин восстановил большую часть своих сил, и теперь мог с легкостью делать всевозможные вещи. Самое главное, что теперь он был жрецом 4 ранга, поклоняющимся гнусному Филбриду. а также обладал пером хаоса. Благодаря этому он смог с легкостью проскользнуть мимо стражи глаза суда. Эти двое не только были заклятыми врагами, но их сильные стороны еще и сдерживали друг друга. Конечно, если сравнивать с Лилином, то морские племена снаружи были просто бесполезными муравьями. «Белинда», — тихим голосом произнес Лилин, — «ты все еще строишь фантазии по отношению к морским племенам, охраняющим нас снаружи?» «Фантазии? Нет. Даже если ими движет выгода и жадность, мастер порядка придет и спасет меня», — решительно ответила Белинда. Он чувствовал, что, поскольку она была лишь жрецом три ранга, то она попросту зря надеялась на чудо, наивно веря в глаз суда. Да, всем ведь понятно, насколько подлым оказалось морское племя. Дело не только в сановнике, глазе суда. Даже вышестоящие знают, что, небрежно продолжил Лилин, почти с сарказмом. Не дожидаясь, пока она ответит, он продолжил. Но и что це того, в сложившейся ситуации, когда Байклак исчез, и операция провалилась, кто-то должен будет взять на себя ответственность. Байклак, старейшина созерцателей, обладающий огромной силой. Он сражался в полную силу. Есть шанс, что он выжил, ведь мало кто осмелится обидеть жреца пять ранга. Осталось лишь найти людей, которые возьмут на себя ответственность. Кого-нибудь такого, как ты. Морское племя очень дружно, и если им действительно придется кого-то обвинить, то этим человеком окажешься ты. В этот момент Лилин увидел, что ее плечи начали дрожать еще сильнее. Он добавил, тем не менее потери, понесенные ими, являются такими, которые твое вышестоящее руководство определенно не захочет видеть. Поэтому этот вопрос на самом деле не может быть развит. Козла отпущения необходимо или, правильнее сказать, жертву нужно найти. В данный момент, есть ли кто-то более подходящий для этой роли, чем ты? Ты, чужак, у которого нет опыта, и у тебя нет группы, как, например, морское племя, которое могла бы поддержать тебя. Казалось, будто Лилин пытался насмехаться над ней. Нет, даже если они все такие, могучий мастер порядка, сановник честности и справедливости, определенно меня не бросит. Белинда подняла голову, а ее алые глаза были наполнены безумием и безнадежностью. Я больше не буду говорить об этом, Лилин покачал головой. Но, я надеюсь, ты понимаешь, что, если бы глаз суда выступал за абсолютную честность и справедливость, он давно бы пал и канул в лету. Чтобы дожить до этого момента и распространить свой путь по многим мирам, он должен был идти на некоторые компромиссы. Для того, чтобы поддерживать честность и справедливость в определенной степени, мастер порядка уже достаточно успешно. Нет, не верю, нет. Отчаяние в ее глазах сразу же рассеялось, и она осела на землю, словно тряпичная кукла. Хаэм, она не может принять эту мысль, или она что-то придумала. Лилин мысленно покачал головой. Ее разум слишком слаб, или же, она такая из-за какой-то особой травмы. Глава 722. Очарование и черные преобразования. Грохот. В этот момент стальная решетка резко открылась, и внутрь вошел один из членов высшей власти морского племени. Лицо лидера было полностью покрыто синими чешуйками. Он холодно посмотрел на Белинду и прочел указ со свитка в своих руках. «Белинда, штаб решил, что ты отвернулась от мастера порядка, осквернив славу сановника. Мы приговариваем тебя к суду за совершенное тобой преступление и за сговор с врагом. Нет, нет, это невозможно». Белинда просто рухнула. «Нет ничего невозможного». Предводитель морского племени бросил ей документ. В нижнем правом углу стояла печать из штаб-квартиры. От нее исходило ослепительное сияние. Она просто не могла быть подделкой. Увидев на ней малые слова, Белинда почти окончательно сдалась. Даже если штаб заразили хаос и скверна, у меня все еще есть сановник. Я все еще являюсь жрецом. Белинда дрожала, когда заклинание жреца начало формироваться на кончиках ее пальцев. В отличие от такового у Лилина, в основе ее заклинания лежала руна с изображением глаза суда. Пак, глаз треснул, и заклинание рассеялось без следа. Эта ситуация означала, что сановник, глаз суда, не принял подношение Белинды. Другими словами, ее отвергли. Конечно, простые люди не знали, что на пути жертвоприношения не существовало равного обмена, а это означало, что, даже если сановник разорвал связь со жрецом или не принял его подношение, то все то, что он отдавал ему, уже не возвращалось обратно. Это была торговля с равноценным обменом, но когда жрец что-то предлагал, ему не возвращалось его подношение. Это чем-то походило на действия губернатора Элиаса. Если бы он отказался от своей веры в нечестивого Филбрида, или тот не принял бы его подношений, то он, по крайней мере, не смог бы получить отдачи. Однако результаты предыдущих церемоний были постоянными и оставались неизменными. Это отличалось от божьих священников. Едва боги покидали их, как они, сразу же, теряли весь свой статус и магическую силу. Таким образом, у него были свои преимущества и недостатки. Нет, почему так получилось? Решение штаб-квартиры не подтолкнуло Белинду к грани краха. Это был смертельный удар для нее. Почему, не только штаб, но и даже могучий сановник не стал верить, что меня оклеветали и отнеслись ко мне несправедливо? Встряхнись, Белинда. Могучий сановник точно знает правду, просто им нужно принести жертву ради него. Лилин спокойно стоял рядом с Белиндой, нежно поглаживая ее руку, лежавшую на ее плече. Во всех организациях, их члены должны были преподносить жертвы ради большей картины. Это было нормальной практикой, и если кто-то этого не делал, то его тут же начинали критиковать. В эти моменты, если кто-то из вышестоящей власти захотел бы смерти своего подчиненного, подчиненному не оставалось ничего другого, кроме как умереть. Все делалось ради выгоды. Преимущества группы имели приоритет над личной выгодой. Столкнувшись с такой ситуацией, все ваши жалобы были бесполезными. Нужно было брать инициативу и поспешно приносить себя в жертву, иначе они могли доставить проблемы вашим семьям и друзьям. Конечно, если вы не заботились ни о своей жизни, ни о жизнях своих знакомых и родных, то о таких личностей приходилось марать руки. Однако такие люди, как правило, были нестабильными, встречались редко и представляли угрозу для своих общин, вследствие чего их старались немедленно ликвидировать. В сложившейся ситуации, глаз суда принял это решение, несмотря на то, что знал правду о том, что Белинду попросту оклеветали. Таким образом, Белинду собирались принести в жертву. Возможно, после умиротворения морского племени штаб отправит туда людей, чтобы возобновить порядок, удалив всех виновников в случившемся, и людей, которые не желали находиться под контролем. По прошествии десятилетия или века, больше не возникло бы никаких политических перемен, и Белинде даже могли присвоить звание святой, которую почитали бы последующие поколения. Однако если человек был мертв, какой в этом был смысл? Однако Лилин не мог отрицать логичности действий организации. В физически слабом мире объединение сил для формирования организации было способом возвышения могущественных личностей. Когда в жертву приносились благо одного из членов церкви, они не могли сделать ничего, кроме как с энтузиазмом к этому отнестись. Однако здесь все было по-другому. Когда личная сила человека становилась огромной, он уже получал право в одиночку выступать против целой организации. В мире, где существовала необычайная сила, важное значение имели только сильные личности. Убийство и грабеж являлись лучшим доказательством этой концепции, особенно в мире Чистилища, где несколько высших существ управляли всеми континентами. Поэтому у нее не было другого варианта, кроме как послушно умереть. Конечно, она не знала, что у нее имелся и другой вариант, в виде Лилина, который уже готовил для ее спасения какую-то магию. Здесь нет никакой клеветы или заговора, это правда. Белинда, ты вступила в сговор с организацией нечестивого Филбрида и похитила лорда Байклока. Мы казним тебя, видя поведение Лилина. Глаза лидера морского племени недовольно блеснули. Это было естественной реакцией на то, когда подчиненный осмеливался пойти против начальника. Ладно, я не из вашей организации, очевидно, не мог совершить преступление и сговориться с врагом. Мне интересно, когда я смогу уйти? Лилин развел руками и рассмеялся. Ты, должно быть, верующий в нечестивого Филбрида, и, следовательно, член вражеской организации, как и Белинда. Ты тоже должен быть наказан. Лидер даже не моргнул и глазом, произнеся это на одном дыхании. Лилин даже хотел похлопать ему, так как он уже догадался о правде, о которой не знал даже глаз суда. Следует отметить, что лидер сделал все так, как он и хотел. Что за чушь, просто убей их. Утренняя звезда рядом с ним уже высвобождал наружу колебания духовного мастера и осуществлял призыв. Они считали, что, если они оставят Белинду и Лилина в живых, то попросту породят много лишних вопросов. Ранее, они уже связались со штаб-квартирой, и теперь, когда у них было их разрешение, им больше ничего не нужно было обсуждать. В таком случае, пожал плечами Лилин. Неожиданно его аура изменилась, превратившись из маленького зайца в большого свирепого тигра. Ша-ша-ша, огромный фантом дьявольского змея Алабастра вдруг возник за его спиной, издавая пронзающие уши шипение. Гул. Взрыв. Ужасающие взрывы разбили помещение на куски. Убить их, не сдерживаться, заорал лидер, после чего большой акулообразный духовный зверь появился в воздухе. Свет колебался, а энергии от жертвоприношения духовных зверей непрерывно возникали в воздухе. Из-за таких мощных энергетических пульсаций, даже этот маленький островок начал трястись. Ха-ха-ха, вы все лжецы, лжецы. В этот момент Белинда, находившаяся под защитой Лилина, вдруг сошла с ума, а ее лицо неистово покраснело. Я так хорошо относилась к вам и даже к глазу суда. Какое значение теперь имеет моя вера и упорство? Помимо ее жалоб и вопросов, два ручейка кровавых слез теперь сочились из ее глаз. В таком случае, пусть скверно уничтожит этот мир. Злая аура начала исходить из ее тела, и большое количество силы воображения наполнило окрестности черной энергией. Может ли это быть слухом о черном преобразовании? Лилин хотел что-то сказать, но остановился. Сейчас не время для глупостей. Пошли. Сила воображения, вызванная Белиндой, резко сошлась в руке Лилина. Казалось, она была соткана очень тонко и превратилась в еще более мощную силу. Большая черная сеть принесла с собой угнетающую силу, которая порождала отчаяние, окутывая собой этот островок. Оглушительный рев слышался повсюду, будь то зверь 4 ранга, принадлежавший лидеру морского племени, или звери других членов племени, никто не мог справиться с этой огромной черной сетью. Туманная сила воображения даже заставила охранников потерять их из виду, и они попадали на землю. Демоническое пламя. С силой души Лилина, бесчисленные языки черного пламени появились на большой черной сети. В отличие от пламени Феникса, его черное пламя содержало внутри себя огромное количество ненависти. Морские виды сжигались пламенем и подавлялись, а их тела теряли свою жизненную энергию, до тех пор, пока полностью не сгорели. Это пламя сжигает душу. Осторожно, взревел лидер, и духовный зверь, водная акула, начала избегать соприкосновения с черным пламенем. В конце концов, когда дело доходило до такого рода духовного тела, демоническое пламя походило на его естественного врага. Все морские жители ниже 4 ранга около острова были уничтожены одной атакой черного пламени. Сеть постоянно сжималась, вылавливая существ утренней звезды в крошечном пространстве. Это сила, это сила. Лидер теперь выглядел смертельно бледным. Если бы он знал, что Белинда обладает такой способностью, а этот ник настолько порочен, он использовал бы против них более мягкую тактику. Однако уже было слишком поздно каяться. Лидер все же до конца старался добиться ее пощады. «Стойте, Белинда, мы готовы послать совместный запрос на освобождение тебя от всякой клеветы, и мы даже покаемся мастеру порядка. Пожалуйста, не. Ха-ха, ха-ха, ты думаешь, я такая же, как и прежде?» Белинда безумно смеялась, а на ее теле появлялись какие-то красные узоры. Темная сила воображения постоянно излучалась из ее тела. Безумная трансформация вампира, или эта атака потребляет кровь? Лилин покачал головой и, не колеблясь, использовал ее силу воображения, увеличивая мощь черного пламени в сети. В этот момент от жреца 4 ранга стали исходить странные колебания. Он пытался вызвать клона глаза суда. «Мечтай», усмехнулся Лилин, и от одного взмаха его пера хаоса, вокруг них распространилась сила хаоса, скрывая их координаты и заставляя жреца, вызывающего клона глаза суда, захлебываться свежей кровью. Глава 723. Планы и шаг к континенту. Своими последними атаками они позаботились об источниках душ многих членов морского племени, выжигая их черным пламенем, и все они погибли с громким грохотом. «Ты хорошо справился, уничтожив столько жрецов глаза суда. Вот твоя награда». Сила хаоса нечестивого Филберда активизировалась в разуме Лилина и отправила ему сообщение. «Бип. Доступно большое количество закона хаоса. Поглотить? Нет. Сохрани все». По команде Лилина большое количество силы хаоса превратилось в серые кристаллы, которые он тайком сохранил в себе. Черное пламя постепенно исчезало, оставляя после себя островок, на котором теперь не виднелось каких-либо других признаков жизни. «Хе-хе, так они все умерли просто так, я думала, что будет веселее», — маниакально рассмеялась Белинда. Лилин в одно мгновение оказался позади нее, а в его руках уже собирался свет. «Что ты делаешь?» — закричала Белинда. Сразу после этого ее глаза потускнели, и она упала без сознания. Потребление родословной оказалось настолько велико, что даже ее разум израсходовал много сил, покачал головой Лилин. Она, очевидно, чуть не сошла с ума. Если бы не это, то, как бы сдержанно он не собирал силу хаоса, она бы это заметила. Ох, со звоном в голове, Белинда медленно открыла глаза. Перед ее глазами предстала сцена в виде звездного неба и мерцающего рядом пламени костра, которая освещала эту область. Из пламени доносилось легкое потрескивание, а слегка поджаренная рыба, нанизанная на ветки дерева, была воткнута в землю рядом с костром. Аромат от жарящейся рыбы распространялся вокруг. «Ты проснулась, хочешь?» Усмехаясь, Лилин протянул ей ветку с жареной рыбой. Белинда без раздумий взяла ее, а ее глаза все еще выражали полнейшее недоумение. В ее голове сразу же всплыли воспоминания о предательстве морского племени, решении штаба, а также о неудачном подношении глазу суда. «Ай!» — воскликнула Белинда, и жареная рыба упала на землю. «Значит, все это было по-настоящему?» Белинда подняла руки, разглядывая маленький жертвенный массив, заклейменный в ее коже. Однако теперь руна для глаза суда полностью потускнела и даже покрылась трещинами. Хрупкость ее тела была доказательством ее безумной бойни, и это вызвало у нее злорадную улыбку. «Я думала, что моя вера была сильной, но я никак не ожидала, что она окажется такой хрупкой. Думаю, с тобой уже все в порядке», — улыбнулся Лилин, переворачивая другую порцию мяса над костром. «Что бы это ни было, ты жива, а это величайшее благословение». Белинда на некоторое время погрузилась в молчание, прежде чем взяла мясо из рук Лилина. «Спасибо», — ее голос был таким же тихим, как жужжание мухи. Если бы не его исключительный слух, он бы не смог это расслышать. Помолчав, Белинда, наконец, спросила: «Почему ты спас меня? Надеялся, что я стану твоей партнершей?» Вопрос застиг Лилина врасплох. «Партнершей? Ах, она же из другой расы, к тому же змеиной. Ее идеи и мои немного разные», — Лилин мысленно кивнул, но снаружи выражение его лица ни капли не изменилось, ничем не выдавая его мысли, даже если такая мысль и приходила ему в голову. «Это лишь одна из причин. По большей степени, я сделал это из-за того, что мы с тобой одного вида. Таких, как мы, становится все меньше, и я не мог просто стоять и смотреть, как ты умираешь. Моя жизнь очень сложна, к тому же я теперь предала глаз суда. Я принесу тебе много неприятностей, если мы будем работать вместе». Белинда, казалось, оправилась от предыдущего шока, и снова стала сильной и способной женщиной, которой она была ранее. Ветка в ее руках щелкнула, и, фыркнув, она расслабилась всем своим телом. Казалось, будто она приняла решение. «Поскольку я уже оскорбила мастера порядка, мы можем спрятаться лишь в глубинах континента Хаэль», — спокойно проанализировала Белинда. «Хотя матриарх и глаз суда являются союзниками, они не станут враждовать из-за этого. С нашей родословной, переход на другие континенты может привести лишь к дискриминации. Ситуация, случившаяся со мной, лишь подтверждает это. Для меня это не проблема. Я путешествовал по архипелагу и уже задумывался о поездке на континент Хаэль». Лилин поддержал ее решение. На самом деле в этом и заключалась его главная цель. Иначе, зачем ему было тратить столько сил на ее спасение? «Мы перейдем через границу ближайшего континента, а затем пройдем через змеиные равнины и доберемся до святого города. У меня есть связи, которые смогут нам помочь». Белинда встала: «В обмен на твою помощь, я найду тебе подругу, чистота родословной которой ничем не будет уступать моей. Конечно, если ты уверен в своем выборе, это не проблема». «Хорошо», — Лилин погладил подбородок и прикинулся смущенным. «Вызов духовного зверя, Годрик». Синее свечение вышло из тела Лилина, когда он стоял у побережья. Вскоре появилась фигура Годрика. Ранения от последнего боя заставляли его выглядеть избитым. Исцеление духовных животных было очень передовой техникой. Только несколько высокоранговых духовных мастеров в мире Чистилища могли сделать подобное, поэтому, даже если Лилин имел методы, позволяющие ему исцелить Годрика, он не мог их сейчас раскрывать. Большой Годрик мычал, превращаясь в полоску света. Он расправил два больших мясистых крыла над поверхностью воды, а его широкая спина стала выглядеть плоской, как земля. «Пошли», — сказал Лилин и запрыгнул Годрику на спину. Белинда последовала за ним. Ее алые глаза просканировали Годрика, и она покачала головой. «Природа Годриков имеет 4 ранг, но их очень трудно контролировать. Эти торговцы захватывают младенцев, а затем запечатывают или даже извлекают их души. Это просто. После этого она взглянула на Лилина. «Я вижу, что у тебя довольно скудный набор духов. У тебя нет какого-нибудь более здорового духа. Он находится в таком состоянии, что его травмы будут только ухудшаться, и даже целители не смогут ему помочь. Я всего лишь духовный мастер 3 ранга», немного смущенно ответил Лилин. Он купил этого Годрика в порту в качестве временной замены. В его планы не входило исцелять его, и он по крайней мере был готов еще раз воспользоваться этим мусором. «Я больше специализируюсь на врожденных заклинаниях и манипуляциях с силой воображения». Белинда кивнула, явно вспомнив о поразительном мастерстве Лилина в использовании силы воображения. «Поскольку мы друзья, мы должны быть честны друг с другом. Позволь мне начать. Меня зовут Белинда, и я духовный мастер 4 ранга и жрец 3 ранга. Конечно, я, как жрец, бесполезно». Годрик быстро пролетел по судоходному маршруту, оставив за собой длинный белый след. Белинда собрала свои растрепанные волосы и улыбнулась ему. «Духовный мастер 4 ранга, не помню, чтобы видел, как ты используешь своих духов. Даже находясь в безумном состоянии, прежде, чем она даже зажгла свой источник родословный, она все равно не вызывала своего собственного духовного зверя 4 ранга, что Лилин счел удивительным. Мой духовный зверь немного особенный. Если такое возможно, я бы вообще не использовала его всю свою жизнь». Она через силу улыбнулась, а мышцы ее лица одеревенели. Она явно вспомнила какие-то плохие воспоминания, и Лилин тактично не стал дальше ее расспрашивать. «Меня зовут Ник, и я духовный мастер 3 ранга. Я более опытен в физических сражениях, а также использовании сил родословной дьявольского змея Алабастра», с искренним выражением на лице ответил Лилин. «В каком порту мы сойдем на берег? Хотя континент Граты не получает информацию извне, во многих портах, скорее всего, уже вывешены плакаты о нашем аресте. Скорее всего, мы можем выбрать только такое побережье, где нет никаких живых существ. К счастью, мы используем духовного зверя, поэтому проблем с обслуживанием у нас не будет». Белинда, естественно, знала о континенте Хаиль намного больше Лилина. Ведь какие бы усилия ни прилагал Лилин для сбора информации, она была лишь теоретической. Никто не знал здешних мест лучше, чем местные жители. Годрик продолжал тихо мычать. Кода 2 человека на его спине смотрели вдаль, думая каждый о чем-то своем. 2 дня спустя, возле пустоши, черные камни снаружи издавали резкий запах. Лилину было скучно до смерти. Он наперся о камень и спокойно ждал. Большой порт, наконец, появился в зоне его видимости, с чисто белым мраморным маяком и всевозможными заметными зданиями, источающими несравненную красоту. По всему порту бурлила жизнь, и иногда, гуляя по улицам, можно было увидеть большое количество существ других рас. Проникнув на континент Хаиль, Лилин и Белинда украдкой спрятались возле порта, чтобы собрать важную информацию, карты и предметы снабжения. Белинда проявила инициативу и сама отправилась собирать дополнительную информацию. Зная, что она была более опытной и лучше знакомой с этим местом, Лилин не стал возражать. Льняной мешок пролетел над его головой, после чего прозвучал громкий крик. «Лови!» Стук. Лилин протянул руку и поймал его. «Что это?» Карты и кое-какие другие вещи первой необходимости. Белинда теперь носила толстый плащ, скрывающий всю ее внешность получеловека-полузмей. Очевидно, она была очень осторожна. «Как успехи? Что тебе удалось узнать?» – нетерпеливо спросил Лилин. «Тебе наконец-то стало не по себе?» Белинда, со своей стороны, решила подразнить его. Глава 724. Порт и питомцы. «Конечно же, не по себе. Лилин, казалось, был очень уверен в себе, ведь мы уничтожили порт, принадлежащий мастеру хаоса, и даже вырезали ветвь, принадлежащую мастеру порядка. О, могучий сановник, матриарх, я надеюсь, что они не присоединятся к нам и не принесут нам награду, иначе мы действительно станем знаменитыми». Выступление Лилина имело огромный успех, а сожалеющее выражение на его лице заставило Белинду начать издеваться над ним. Хаэм, порт? Порт Элиас считался лишь незаконным частным портом, который их губернатор основал самостоятельно. Он не получал разрешения с континента Хаиль, и даже среди высокопоставленных жрецов нечестивого Филбрида очень мало тех, кто признает это, для такой колонии, как это всего лишь слабое покушение на власть этой птицы. Было бы здорово, если бы все прошло хорошо, но даже если бы попытка не удалась, он бы не так уж и много потерял. Кроме того, это территория союзника Глаза Суда, матриарха, мастер хаоса и глаз суда, заклятые враги, поэтому если они и будут преследовать нас, то не станут делать ничего слишком радикального. Единственное, что меня беспокоит, это организации, принадлежащие глазу суда. Белинда явно беспокоилась об этом. Я уже просмотрела объявление в порту. К сожалению, глаз суда, кажется, хочет заполучить меня в качестве жертвы, поэтому новости будут распространяться очень быстро. Сразу после этого она посмотрела в сторону Лилина. Поскольку ты убил почти их всех, никаких новостей о тебе еще не успело распространиться. Если хочешь уйти, сейчас лучшее время. Лилин молчал. Очевидно, он знал, что его никто не искал не только потому, что он закрыл им рты, но благодаря прикрытию силы хаоса. Поэтому за ним почти не осталось никаких следов. Однако, наблюдая за Белиндой, которая слегка нервничала, Лилин мог лишь улыбнуться. «Ты думаешь, я оставлю тебя ради собственной безопасности? Почему нет? Новости о том, что меня разыскивает глаз суда, будут молниеносно распространяться по всему континенту Хаиль». Холодно усмехнулась Белинда. «Когда придет время, нас обоих будут преследовать по всему миру, потому что мы с тобой оба замешаны в этом». «О, это кажется довольно интересным», — Лилин безразлично потер свою щеку. «Ты». Белинда так сильно разозлилась, что ее всю затрясло, и она выглядела довольно обеспокоенной. Лилин был проницательным и заметил эту перемену в ней. Мысленно смеясь, внешне он серьезным тоном продолжал. «Куда мы направимся теперь? Святой город в самом сердце континента Хаиль все еще может нас принять? Ты действительно дурак?» Глаза Белинды стали мягкими. Некоторое время она упорно смотрела на Лилина, но в итоге объяснила. «Не волнуйся, святой город, священная земля для всех потомков матриарха. С моими связями проблем возникнуть не должно. Это хорошо», — облегченно вздохнув, Лилин потер свою грудь. «Ты». Белинда так расстроилась, что вместо того, чтобы злиться, рассмеялась и не могла успокоиться до тех пор, пока у Лилина в руках не появился пергамент. «Эта карта такая расплывчатая. Мы сейчас в порту объединения Андерсус». На этой сырой, пожелтевшей за века карте имелось всего несколько читабельных мест. Кроме того, на ней изображался лишь один регион. И Лилин понимал, почему. В этот век полные карты, изображающие досконально точные данные о континенте, были настолько дороги, что большинству магов пришлось бы выложить за одну такую целое состояние. Белинда смогла достать эту карту только потому, что они находились в торговом порту. Приказав Ичипу записать всю информацию, Лилин вдруг вспомнил о собранных им ресурсах, и в его голове появилось общее представление о континенте Хаиль. Континент Хаиль, которым руководила владычица змей, был одним из семи континентов мира Чистилища. Он занимал много земель, а некоторые регионы до сих пор оставались неизведанными. В тех краях проживали варварские существа, питающиеся сырым мясом и птицей, а иногда там встречались даже доисторические гигантские звери. Главными жителями континента являлись потомки владычицы змей. Всякие чистокровные гигантские змеи, смешанные с особыми гигантскими змеями, а также другие всевозможные виды змей, занимали около 2/3 ее территорий. Остальные расы, такие, как созерцатели, чистилищные пигмеи, энергетические формы жизни, элементали, духи стихии, и даже люди, разбрелись по всему континенту. Конечно, их численность, по сравнению с числом потомков владычицы змей, считалась незначительной. Они объединялись в племена и кланы, и занимали нишу 2 крупных городов или организаций. Следует отметить, что правящая структура континента Хаиль заключалась в государствах, управляемых кланами. Войны между различными государствами, будь они межрасовыми или внутрирасовыми, считались здесь обычным явлением. Так называемый «Святой город» был создан по совместному решению потомков владычицы змей. Теоретически, там располагалось центральное правительство всего континента Хаиль, и поговаривали, что этому городу благоволила сама владычица змей. Континент Хаиль должен был прислушиваться к приказам из «Святого города», хотя в действительности он зависел от отдельных глав различных государств. «Чтобы добраться отсюда до святого города, нам потребуется около года, даже если мы поспешим к нему изо всех сил», — указала Белинда на отметку на карте. В этот момент на ее лице мелькали всевозможные эмоции, пока она, наконец, не решилась: «Но я нашла здесь особый маршрут. Если мы пересечем этот регион, то сможем воспользоваться телепортационной формацией и достичь змеиных равнин, что сэкономит нам уйму времени. Правда? Тогда давай сделаем так, как ты говоришь, время было для Лилина важным ресурсом, и, чем скорее он достигнет святого города, тем лучше. Что касается того, начнет ли она его подозревать, то, с его нынешней силой, ему нечего было бояться. Он вернул большую часть своих прежних сил, а также получил толчок, став жрецом 4 ранга, и теперь даже чувствовал, что он в состоянии столкнуться с монархом Рассветной Зари, магом 6 ранга. Монарх Рассветной Зари 6 Горанга владел частью власти закона. Они обладали исключительно более мощной силой, чем большинство других существ 6 Горанга. Конечно, хотя он и мог с ним побороться, это совсем не означало, что он мог его победить. Лилин считал, что на данный момент он может противостоять только слабому магу 6 ранга. Тем не менее в мире Чистилища существовало, в общей сложности, всего 7 существ выше 7 ранга и небольшое количество существ 6 ранга. С нынешней силой Лилина, если бы не его страх перед владычицей змей, он был бы волен делать на континенте Хаиль все, что ему вздумается. Белинда обладала, в лучшем случае, силой области утренней звезды. Что она могла ему сделать? Глядя на выражение ее лица, можно подумать, что она уже созрела для того, чтобы отринуть свое прошлое. Может, она планирует урегулировать некоторые споры внутри своей семьи, размышлял Лилин, поглаживая свой подбородок. Взрослый дьявольский змей Алабастр может достичь только 5 горанга, что не будет огромной проблемой. Я очень хочу собрать чистую кровь, ведь высокоэнергетические существа, которые могут использовать силу воображения и связываться с миром воображений, встречаются очень редко, хотя дьявольский змей Алабастр, потомок владычицы змей, и она о них хорошо заботилась, из-за того, что они жили прямо у нее под носом, она определенно не допустила бы появления среди них императора змей. Даже император дьявольских змей Алабастр 6 ранга не имел бы собственного мнения. Для Лилина с его нынешней силой, он был лишь куском мяса, подаваемым на блюдечке. Мне просто нужно проявлять особую осторожность на континенте Хаиль. Если владычица змей меня обнаружит, возможно, перо Хаоса мне поможет. Подсознательно Лилин прикоснулся к области груди, где туманно светилось серое перо нечестивого Филбрида. Закон Хаоса нечестивого Филбрида обладал способностью сокрытия и мог вводить в заблуждение других. С появлением пера Хаоса, у Лилина появилась уверенность в том, что он легко сможет скрыть свои следы. Иначе Лилин не был бы уверен, что сможет прокрасться в это гнездо, кишащее множеством последователей владычицы змей. По сравнению с его предыдущей попыткой проникновения, на этот раз он был гораздо более уверен в своем успехе. Несмотря на небольшие ограничения, сделка с серой птицей того стоила. Но мне все равно нужно защищаться от влияния этой птицы. Если он в последний момент предаст меня, я могу очень просто превратиться в подарок для владычицы змей, что попросту позволит ему улучшить его собственные отношения с ней. Глаза Лилина сияли синим светом, а серая энергия нечестивого Филбрида в его теле находилась под строгим наблюдением. Лилину не нужно было волноваться об этом и касательно и глаза суда. Нечестивый Филбрид был его заклятым врагом, и их вражда распространялась на многочисленные миры. Возможно, это их вражда, вместе с непримиримой ненавистью, продолжалось еще с первобытных времен и до сегодняшних дней. Но в случае владычицы змей все обстояло иначе. Она была просто союзником глаза суда, который мог даже и не слишком много значить для нее. Если Филбриду выпала бы возможность заплатить соответствующую цену и соблазнить владычицу змей присоединиться к нему, он был уверен, что Филбрид был бы совсем не прочь это сделать. Хотя вероятность подобной сделки и была невелика, Лилин должен был, на всякий случай, к ней подготовиться. Такова была участь слабых. Лилин в настоящее время ходил по тонкому льду, выглядя мелким жуком, причиняющим непоправимый вред. «О, точно, я же кое-что прикупила». Голос Белинды прозвенел в ушах Лилина, словно громкий рев. В этот момент Лилин увидел, как она потянула за вожжи, и из тени постепенно вышли две фигуры. Перед ними предстало два больших желтых ящероподобных существа. На их спинах имелись даже своего рода рукотворные посадочные места. «Поскольку мы собираемся путешествовать через довольно специфические земли, нам, как нельзя кстати, пригодятся такие питомцы».